Может, затем я и пришел, чтобы убить тебя. Но нет уж. Теперь захочу, живым тебя съем. Захочу, в свое логово унесу, в плен возьму. Ах ты, змея проклятая! Ты сначала возьми Добрынюшку, а потом и хвастайся. А пока Добрыня не в твоих руках. Хорошо Добрыня плавать умел. Он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег, да к коню своему бросился. А коня-то и след простыл. Испугался молодой слуга рыка змеиного, вскочил на коня, да и был таков, и увез все оружие Добрынина. Ах, чем же я буду теперь биться со змеем? Сдавайся, Добрыня, я уже давно тебя жду. Погоди, погоди, погоди, змей! Сейчас я что-нибудь придумаю. Пока ты придумаешь, я тебя съем. Шляпа, шляпа моя поможет. Ухватил Добрыня свою высокую шляпу, насыпал в нее песку желтого пудов 5. Да как ударит шляпой змея Горыныча и отшиб ему голову. Повалил он змея с размаху на землю, хотел отбить еще 2 головы. О, Добрынюшка, он богатырь, не убивай меня. Пусти по свету летать, буду я тебя всегда слушаться. А не будешь больше губить добрых людей? Никогда не буду, только помилуй. И нападать ни на кого не будешь? Ни на кого, только помилуй. Ну ладно, верю тебе, улетай! Только поднялся змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя Владимира племянница. Увидал змей княжну, кинулся на нее из-под облака, ухватил свои медные когти и унес в горы Сорочинские. В это время Добрыня слугу нашел, стал надевать дорожное платье и вдруг увидел в небе змея Горыныча, а в когтях его Забаву Путятишну. Запечалился, закручинился Добрыня, приехал домой нерадостен. Ты чего, Добрынюшка, не весел сидишь? Да ничего, матушка. Хочу поехать в Киев к князю Владимиру. Вот еще придумал. У него сегодня веселый пир. Бог с ним, пусть пирует. Не езжай, Добрынюшка, к князю. Недоброе чует мое сердце. Поеду, и все. Хочешь, мы дома пир заведем.